Кочевникам, живущим ежегодным переходом с летовища на зимовку, постоянными облавами южно-русских земель, нужна была эта веками заведенная война. Внезапный выход из степи, проход через русские крепостцы на высоких берегах приднепровских рек и речек, удар по слабо защищенным городам и совсем открытым селам, захват полона, а потом столь же быстрый уход от быстроконных русских дружин. Изменить этот порядок жизни означало бы для половецких колен и для ханов и для всех воинов лишиться веками уготованного для них источника доходов и всех тех богатств, которые ожидали их при продаже русских невольников на причерноморских рынках. И в борьбе за этот порядок хороши были все средства, в том числе и бесчисленные ложные миры, которые заключали ханы с русскими князьями, чтобы уже ближайшей осенью нарушить их и направить своих сытых коней на север. И один хан не отвечал за другого, и два хана не отвечали за третьего, и кто из них двинется в очередной поход на Русь, предсказать было невозможно. Святополк говорил речь от имени всех князей, а Владимир смотрел на него и думал о том, что и сам Святополк и Святославичи хорошо понимают никчемность этой встречи и последующей, потому что долгими годами было проверено, с половцами не может быть вечного мира. Просто и киевский князь, и Святославичи до последнего откладывают такой нужный для всей Руси поход в степь, стараясь перевалить все тяготы борьбы с кочевниками на Переяславского пограничного князя. И он не прочь взвалить на себя эти тяготы и возглавить движение в степь, и он недаром заложил на виду всей Руси храм в Смоленске во славу новых побед над ее врагами. Но сегодня надо быть терпеливым. Пусть Святополк хитрит, пусть Святославичи отговариваются хворью, безлюдьем, безденежьем уже в который раз. Все равно придет, наконец, и его день. Мономах умел ждать, умел терпеть, наверное, как никто другой из князей. Правильно определив движение русской жизни и жизни окрестных стран и народов, он ждал, что время рано или поздно возьмет свое. А сейчас он мягко улыбался и кивал головой. Да, вечный мир желателен. Он думал, какими же глупцами в это время считают и его, и других князей эти бессловесные ханские посланцы. В начале сентября в Саков прибыли половецкие ханы. Впервые в таком количестве они собрались все вместе с русскими князьями. Поле у Сакова на левом берегу Днепра было заставлено многочисленными шатрами и русскими, и половецкими. Ханы приехали с небольшим числом телохранителей, с малыми дружинами были и русские князья. Первое свящание произошло в шатре Святополка. Сидели тесно на лавках, укрытых дорогими коврами. Как и следовало ожидать, все началось с взаимных попреков. Святополк выговаривал ханам все их клятвы преступления и неправды. Ханы крутили головами, отговаривались тем, что русские князья не держали слова и не присылали вовремя ежегодных даней. Старый враг Боняк сидел напротив Мономаха. Владимир видел его настороженный взгляд, быстрые рысьи движения. Хан бросал в его сторону резкие слова. «Это Переяславский князь не держит роты. Это он задерживает денежные выплаты за мир». Это он, нарушив посольские обычаи, избил ханов Итларя и Китана, а потом перерезал всю их чать. Мономах молча слушал гневные слова Боняка и вспоминал, как они со Святополком уже не раз гнались за этим увертливым степным хищником, стараясь отбить у него полон, а тот все ускользал от них, заметал следы, обманывал их на бродах. Как было бы пригоже сейчас, как в Переяславле с Итларем, покончить со всеми ханами вместе? Но ведь не это решает успех дела. Появятся новые ханы. Половцы сильны своим множеством, своими табунами. Только походы в степь и удары по их станам могут впредь обезопасить русские земли. Он спокойно отвечал Боняку, и лишь тихий голос и бледность, разлившиеся по щекам, выдавали его волнение и негодование. Потом был пир около Святополкова шатра, А на утро снова многие разговоры. На этот раз совещание проходило в шатре старого Аепы. Князья и ханы сидели на усланной кошмами и коврами земле. Около входа в шатер стояли недвижимыми истуканами телохранители Аепы, и Мономах поймал себя на мысли. А что, если они вот так вот возьмут и без лишних хлопот прикончат всех князей разом? И снова на ум пришло, что появятся новые князья, и нескончаемая война продолжится.